Глава 24. Течение швырнуло нас, как тряпичные куклы. Ошалев от ужаса, я карабкался по скользкому камню, обдирая ногти. Я крепко прижимал Киллиан к груди, вслепую пытаясь поднять голову и ухватить хоть глоток воздуха. Ледяная вода залилась в рот и в нос. Я захлебывался. Но вдруг поток ухнул куда-то вниз, и нас смыло в длинный жёлоб. Я врезался в стену так, что из легких вышибло весь воздух, отскочил от нее и несколько раз перекувыркнулся. С меня слетел сапог. Я пытался затормозить, молотя руками, но тщетно, потому что не знал, где верх, а где низ. Легкие разрывались. Меня охватила паника, больше всего на свете хотелось сделать вдох. Внезапно наши головы оказались на поверхности, и я втянул еще один отчаянный глоток воздуха, прежде чем волна утащила нас под воду, затягивая на глубину, и уши наполнились ревом. Преодолев водопад, мы погрузились в озеро. От удара я выпустил Киллиан из рук, а река потянула меня назад. Меня швыряло то в одну, то в другую сторону. Я бился о невидимые стены туннеля, как о сотне скрытых кулаков. Но когда я снова всплыл, стены исчезли. Течение успокоилось. В глазах защипало от соли. Откуда-то сверху через толщу воды проникал мерцающий свет. Надо мной расплывчатой тенью распростерлась Киллиан. В горле запершило, как от проглоченной тухлятины. Я сорвал оставшийся сапог и, схватив Киллиан за руку, другой ладонью стал загребать воду, всплывая к свету. Рана на ноге горела. Поверхность приближалась мучительно медленно. Мне необходимо было вдохнуть, и меня охватила паника. В глазах потемнело. В последнем отчаянном рывке я вырвался на свободу и судорожно вдохнул. Больше я никогда не буду воспринимать воздух как безделицу. Киллиан не шевелилась, то ли потеряла сознание, то ли умерла. Кашляя и отплевываясь, я вытер слезящиеся глаза и поплыл, стараясь держаться на поверхности среди отходов из сточных канав и мусора. От набившейся в рот тухлятины меня тошнило. Подземная река вынесла нас в море рядом с нищенскими доками. Чрезвычайно медленно и жалко я погреб к берегу, с Киллиан на прицепе. Неподалеку плавали щепки и обломки. Свидетельство гибели корабля. У причала плескался с десяток кораблей ситарийского флота с порванными парусами и черными от пожара бортами, утыканными стрелами. Один сильно кренился. В правом борту зияла дыра, похожая на следы зубов. Ведущая к нищенским воротам дорога была забита ранеными с кораблей и людьми, бегавшими туда-сюда с инструментами и оружием. Я барахтался на волнах, как больной Боров, и уже устал от этого. Наконец, тяжело дыша, вместе с Киллиан я вылез на галечный берег. Все тело ныло. Я перевернул Киллиан на спину. В тех местах, где до нее дотронулась та тварь, кожу покрывали красные ссадины и царапины. На шее и по бокам виднелись четыре длинных надреза без крови, как будто ей пытались разорвать глотку. Она не дышала, поэтому я распахнул ее промокшую одежду и замерзшими руками попытался нащупать пульс на шее. Безрезультатно. Я не знал, что делать. Я надавил ей на живот, и вода хлынула изо рта и раны на шее. «Дыши!» — взревел я, нажимая на живот. Я старался избавить ее от воды, но она по-прежнему не дышала. «Давай, Киллиан, ты можешь! Ты рождена для великих дел, а не для того, чтобы утонуть в темноте! Дыши, будь ты проклята!» Она не дышала. Я рухнул на камни, пытаясь найти в себе силы и волю встать и поплестись к докам. В животе бурчало, напоминая, что после ускоренного исцеления я буквально умираю с голода. На моем теле живого места не было. Добро пожаловать домой. Не будь я магом, умер бы уже раз пять. Как часто мы с бездумной легкостью переносим ранения, которые покалечили или убили бы обычного человека. Неудивительно, что многие маги считают себя настолько выше обывателей, как будто относятся к совершенно иной породе. В конце концов, я с трудом поднялся и снял изодранную одежду, чтобы выжать воду. Я старался не смотреть на Киллиан. Мне не в чем было винить себя. Но когда-то я близко ее знал и не мог не чувствовать ответственности. Мое тело превратилось в гобелен черных, зеленых и фиолетовых синяков. Некоторые уже желтели. Я ощупал голову пальцами и, к счастью, не обнаружил сломанных костей, хотя и бился о камни. Правда, мои медицинские навыки ограничивались умением делать повязки и надеяться на лучшее. Линос всегда говорил, что у меня крепкая черепушка. Запустив руку в волосы, я вытряхнул липкий мусор, но лучше было об этом не думать. Разверстая рана в ноге горела из-за соленой воды. «Пошел вон», — сказал я расчленителю, воображая, что это не моя боль. Из раны тянулись извивающиеся щупальца черной жидкости. Я крепко сжал зубы, чтобы не вскрикнуть, когда вместе с потоком крови появился расчленитель. Он клацнул по камням, и зазубренное лезвие едва не отрезало мне большой палец на ноге, шлепнувшись совсем рядом. «Кто же ты, мерзкое отродье?» Он ответил только нечеловеческим хохотом. Я с хмурым видом оторвал кусок рубахи, чтобы перебинтовать ногу, и поморщился, сделав несколько пробных шагов. Расчленителя я аккуратно сунул за пояс, и хотя было очевидно, что оружие имеет сверхъестественное происхождение, время таиться прошло. Я наскоро вытер с лица Киллиан кровь и грязь. Под конец мы уже были не друзьями, а, по правде говоря, скорее врагами. Но я не мог ее ненавидеть. В каком-нибудь другом мире я спас бы ее и стал героем, но другой я. Я усадил ее лицом к морю, смахнул оставшуюся вокруг глаз и носа грязь. Она предпочла бы покинуть этот мир, глядя на море. Прощай, Киллиан, и прости. Она открыла глаза. Я одернул руку и плюхнулся на задницу. Киллиан согнулась пополам, закашлившись и схватившись за голову. «Где я?» Я открывал и закрывал рот, как тупая рыбина. Она потрогала пальцами покрытые грязью волосы и поморщилась, обнаружив шишку размером с яйцо. А потом мутными глазами посмотрела на меня. «Эдрин, что... где мы?» Она вдруг поняла, что на ней нет обуви, а платье разорвано и выглядит совершенно неприлично. Киллиан наскоро запахнула одежду и с подозрением покосилась на меня. Я нервно сглотнул. На берегу нищенских доков. Нас смыло в море. Я до сих пор не мог поверить своим глазам. «Ты не дышала, я решил...» Она пыталась встать, застонала и снова села. «Я же могущественный гидромант, придурок! Неужели ты подумал, что я могу утонуть? Что канцлер внутреннего круга настолько бессилен в собственной стихии? У всех нас есть определенные приспособления». Я не был таким уж идиотом, как она решила. Не совсем. Та тварь питается магией. Я почувствовал у нее внутри украденные дары магов и не знал, остался ли дар в тебе. Ее глаза распахнулись от внезапно нахлынувших воспоминаний. Она вздрогнула, наклонилась и ее тихо вырвало. Я терпеливо ждал, пока она закончит избавляться от яиц и хлеба, съеденных на завтрак. «О боги, что произошло?» — спросила она, обхватив себя руками. «Как я выжила? Я чувствовала, как та тварь пожирает мою магию, а вместе с ней и меня. Я вырезал мерзкой твари сердце». Ответил я гораздо бодрее, чем себя чувствовал. «Как? Она ведь пожирала магию, а наши клинки оказались бесполезны». «Твой клинок, возможно». Лишь такой ответ я мог дать магу внутреннего круга, даже если она и была обязана мне жизнью. Да Киллиан Арканум всегда был на первом месте. И никто не должен знать, что расчленитель опаснее любого известного клинка, связанного узами духа. Даже я не знал всех его возможностей. Он умеет больше, чем должен иметь грубый кусок металла, даже заговоренный. И теперь двигается сам по себе. И это внушает ужас. Она изучила зазубренное лезвие расчленителя и напряглась, но промолчала, в кои-то веки позволив мне сохранить свои тайны. «Эта мерзкая тварь — творение кровавого колдуна, созданное, чтобы убивать магов. Оно пожирает магию, ты ведь это понимал. И все равно прыгнул ему на спину, чтобы спасти меня. Почему?» Вставая, я застонал, как старик. Острые камни вонзились в ступни. «Я просто дурак», — ответил я, пожимая плечами. «Это ведь для тебя не откровение?» Она долго смотрела на меня с непроницаемым лицом. «Спасибо. Я просто рад, что мы оба выбрались», — сказал я, пытаясь об этом не думать. «Ходили слухи, что 10 лет назад ты имел отношение к разным зверствам. Я не хотела плохо о тебе думать, Эдрин, но ты должен понимать, насколько тебя изменила ковка. У тебя в голове появилось нечто темное, исказив твою личность. В результате ты пошел по пути саморазрушения, и я боялась услышать о твоей смерти. Или еще о чем-нибудь малоприятном». Я пожал плечами. Я слишком устал и не знал, как на это реагировать. «Ты поверила слухам?» «Я не была вполне уверена, но точно знала, что ты никогда не причинил бы вреда архимагу Византу. А теперь?» «Я верю, что ты не имеешь отношения ни к чему такому». Слова обладают мощной силой. Они попали мне прямо в сердце. Киллиан верит мне даже после всего, что я ей когда-то сделал. «Спасибо», — проворчал я. «Конечно, я имел отношение к убийству Бога, но об этом она не упоминала. Быть может, потому что это было слишком невероятно». Она вздохнула с облегчением. «По крайней мере, тварь сдохла, прежде чем колдун выпустил ее на свободу. Помешав этому кошмарному плану, ты получишь больше шансов доказать свою невиновность в суде». Она заметила мою кислую мину и нахмурилась. «В чем дело?» Я облизал губы, и во рту внезапно появился мерзкий привкус. «Помнишь, я рассказывал тебе о твари, которую видел в озере? Так вот, мы убили не ее». «Что это значит?» «Тварь в озере была громадной, а та, которую мы убили, по сравнению с ней, просто котенок. В этой не было тела Линоса и его дара. Его дар еще живет. Я чувствую его где-то под землей, хотя наша связь очень слаба и нарушена». «Ты не можешь знать этого наверняка. Разве что если...» Ее глаза округлились, а по горлу прошел спазм, как будто ее вот-вот снова вырвет. «Что ж, теперь она в курсе, что все эти годы Линос был связан со мной через свой дар. Но Киллиан не стала меня отчитывать, а с трудом встала, отмахнувшись от предложенной руки. Надо предупредить Арканум. Вот ты этим и займись, а мне нужно убить Харальда». Чужеродная магия затопила мои вены, угрожая разорвать все кровеносные сосуды в теле, и я затрясся в конвульсиях. «Ты пойдешь со мной», — заявила она. Я пробулькал несогласие. Она сжала мои кишки и отпустила. Я покачнулся и чуть не упал. «Какой милый способ обращаться с человеком, только что спасшим тебе жизнь. Тебе пора повзрослеть. Это важнее личного. Чтобы спасти город, я готова привязать тебя к лошади и волоком протащить по мостовым всего города, если потребуется». «Да что там за идиотские тайны?» — спросил я. «Зачем тебе нужен я, если у тебя весь Арканум на побегушках?» Она вдруг покачнулась и чуть не упала, а ее глаза остекленели. Я машинально поддержал ее, несмотря на отвращение. Киллиан застонала и оперлась на мою руку. Видимо, еще не оправилась от удара по голове. Она поморгала и опять сфокусировала взгляд. В смятении посмотрела мне в глаза, но тут же оттолкнула меня и попятилась. «Прости», — сказала она. «Я не злопамятна. Просто думаю, что нам понадобятся все маги, каких мы сумеем собрать». «Зачем?» Она пожевала губу. «Если я правильно понимаю, что это за тварь, понадобятся все городские силы, чтобы выстоять против нее. Ты в курсе происходящего и сумел убить ту мелкую?» «Тогда стряхните пыль со старых боевых машин и тех штуковин, которые заперты в хранилищах под орденом магов», — сказал я. В период рассвета империя Ситарис выкопала внушительную коллекцию смертоносного оружия на руинах старого Эшара. Так почему бы не пустить его в ход? Если все и впрямь так плохо, пусть Арканум задействует проклятых титанов. Я вам не нужен. Она на мгновение задумалась, а потом покачала головой. Внутренние механизмы титанов запрятаны в самых глубоких хранилищах. Даже архимагу не так уж просто преодолеть все многочисленные заслоны. В любом случае, Арканум никогда больше не разрешит их использовать. Мы и так обеспокоены их странным свечением. «Да хватит уже тянуть кота за хвост, чтоб тебя! Скажи, наконец, что это за мерзкая тварь! Я имею право знать!» «Если это именно то, чего я опасаюсь, она частично описана в древних свитках, лишь недавно извлеченных при раскопках Эшара. Знает об этом только внутренний круг. Она поколебалась. Ладно, теперь уже не до соблюдения правил. Описание этой твари полностью совпадает с погибелью Эшара, чудовищем, пожиравшим сердце Древней Империи. Немногочисленные выжившие маги назвали ее Мага Шмора, пожирательница плоти». Она поежилась. «О, боги, и столько горожан пропало, да еще освежеванный магорожденный. Разве мы могли подозревать что-то подобного масштаба?» По моей спине пробежал холодок, а волосы встали дыбом. «Неужели это возможно? Я с такой силой схватил ее изорванное платье, что побелели костяшки пальцев. Разве она не была уничтожена вместе с Эшаром?» Она стряхнула мою руку. «Мы не знаем, наверняка она ли это. Говорят, она сожрала все, что могла, а потом сдохла от голода и, в конце концов, превратилась в пепел под солнцем пустыни». Я уставился на нее округлившимися глазами. «Арканум многие века раскапывал руины Эшара. Как же вы могли не знать? Даже с помощью Скалгрима Харальд не сумел бы создать еще одну такую тварь!» Мои руки дрожали. «Нет, такого не может быть. Он привел эту чудовищную тварь в мой дом, в мой город. Он убил Линоса, пытался переманить на свою сторону Лайлу, а теперь хочет отнять у меня еще больше». Что-то у меня внутри взорвалось, стремясь вырваться на свободу, как бешеный воющий зверь. Харальд не настолько силен или умен, чтобы осуществить все это в одиночку. Так одурачить Шадею мог только бог. Харальд заключил союз с силами куда более грозными. «Этот скрытый бог...» «Успокойся!» — оборвала меня она. «Не могу даже представить, чтобы боги помогали разрушать собственный город. Они тысячу лет защищали Ситарис, а владыка Костей, Артха и хозяйка Ночи были местными богами еще до появления Ситариса. Все они оберегали Ситарис целую вечность. Все, кроме одного». Она призадумалась. «Как оказалось, в одном предположении ты был прав. Глупо было бы отмахнуться от другого. Когда я вернусь, Харальда проверят всеми возможными способами, даже самыми болезненными. Мы узнаем правду, можешь не сомневаться. Та тварь, на которую мы наткнулись, не просто не подвластна магии, а питается ею. И если это лишь мелкое отродье, даже у богов есть причина для страха», — продолжила она. «Трудно даже вообразить, какой ужас нас ждет. А пока что надо отступить и обдумать план действий». «То есть ты собираешься засесть за стенами старого города, пока вы не придумаете новый план?» Судя по выражению ее лица, я был прав. «А как насчет доков? Как насчет всех живущих там бедолаг? Ты готова просто бросить их на съедение?» Она открыла рот и закрыла. Выглядела она удивленно, явно не знала, что ответить. Я нахмурился и отвернулся. «Не знаю даже, что хуже. Что ты готова их бросить или что вообще забыла учесть их в плане?» Киллиан была хорошим человеком, но, как ни печально, сказывались воспитание и окружение. «Мы просто сосредоточим силы», — сказала она. «Это логичное решение». «Будь проклята логика, я...» Я не успел договорить, как глаза защипало от дыма. Горели корабли, пришвартованные в нищенских доках, и огонь распространился еще на десяток зданий, скорее всего, склады с зерном. В порту началась жестокая драка. Толпа загнала в угол нескольких вооруженных людей, наверняка поджигателей, и принялась избивать их до полусмерти. «У нас нет времени», — сказала Киллиан. Она помчалась к порту, не замечая острые камни и хлюпающую под голыми ступнями грязь. Даже после удара по голове она опередила меня, и я бежал за ней, тяжело дыша. Насколько я ее знаю, она наверняка встала ни свет ни заря и выполнила все ежедневные упражнения. Как-то раз она сказала мне, что в здоровом теле здоровый дух, и она стала нравиться мне еще меньше. Береница людей с поразительным проворством передавала на горящие корабли ведра с морской водой, но дымное пламя все равно поднималось только выше. Шипящие красно-оранжевые языки огня карабкались вверх по мачтам, воспламеняя паруса и такелаж. Со стороны западного брода тоже поднимался черный дым. «Кто-то пытается сжечь все способные выходить в море корабли?» — сказала Киллиан. «Это неспроста, но зачем?» Я облизал губы, чтобы мы не сбежали. «Объясни!» Живодер, то есть Харальд, для своего кровавого колдовства охотился на мага рожденного, а потом занялся и полноценными магами. Как по мне, он повышает ставки и хочет, чтобы маги остались в городе. Кого в случае эвакуации посадят на корабли первыми? «Арканумы, знатные семьи, разумеется», — ответила она. «Вместе с нашим самым опасным оружием». «Сукин сын!» «Вот именно. Теперь никто и ничто не покинет город». Странно было слышать ее ругательства, направленные не на меня. Это всегда редкость. А теперь, когда она заняла высокий пост могущественного канцлера, даже и представить ее ругающейся публично было трудно. Перепачканный сажей докер с двумя полными ведрами воды на коромысле притормозил и зло покосился на нас. «А вы, мерзкие вонючки, будете стоять и глазеть? Столько людей попало в ловушку! Давайте, помогайте, встаньте вместе со всеми!» Киллиан выпрямилась и вздернула подбородок. «Нет нужды». Вокруг нее полыхнула магия, и Киллиан протянула руку к ближайшему кораблю. Море под ним превратилось в бурую пену, а корабль начал крениться и раскачиваться. По толпе прошла рябь вздохов. Вокруг корабля поднялись щупальца морской воды, словно морское чудовище, готовое утащить его под воду. Но вместо этого вода обрушилась на палубу, погасив огонь и подняв облака пара. Потрясающая демонстрация силы, причем больше для меня, чем для жителей доков. Они и понятия не имели, насколько мощными магическими силами обладает Киллиан. Открыв рот от изумления, докер переводил взгляд с корабля на Киллиан и обратно. Он сдавленно охнул, покраснел и выдавил. «Прошу прощения, маг, я не хотел вас оскорбить». «Я и не обиделась, добрый человек», — ответила она, покосившись на меня. «Любая жизнь драгоценна, верно? Мой долг — помогать вам всеми силами». Он закивал и поспешил прочь, но чтобы не выглядело так, будто удирает. Все вокруг нас одновременно решили, что глазеть на растерзанного мага опасно для здоровья, и принялись снова таскать воду к пожару. «Отличная фраза», — сказал я. «Ты правда так думаешь?» Она сосредоточенно нахмурилась, обрушивая воду на второй корабль, который уже сильно накренился, а огонь пожирал его правый борт. «Я же не чудовище какое-то, что бы ты ни думал. Ради Ситариса и Арканума сделаю все, что могу. Но согласна с тобой. Меня растили в привилегированном окружении. Могу что-то упустить из вида. Я всего лишь человек. Не спеши меня судить, придурок». Я хмыкнул. «Отлично сказано. Ладно, увидимся позже». Ее сосредоточенность почти дрогнула, но такого сильного мага не просто выбить из равновесия. Она прищурилась и поджала губы от гнева и направленных магических усилий. Ты пойдешь со мной, Эдрин. А если попытаешься сбежать, то пожалеешь об этом. Я мотнул головой в сторону кораблей. Люди застряли там, и ты их единственная надежда. Сколько человек погибнет, если ты решишь меня остановить? Уж я-то не облегчу тебе задачу, — сказал я с кривой ухмылкой. Не пытайся перещеголять меня в гнусности, Киллиан. Я всегда окажусь победителем. Я найду Харальда и убью его. Нет нужды его проверять. От напряжения, которое испытывали и тело, и дар, болела голова. Запертый в ней секрет постоянно присутствовал в мыслях, но сила, не выпускавшая его наружу, наконец-то поддалась. Я чувствовал себя, как наполненный гноем нарыв, готовый вот-вот лопнуть. При одной только мысли о том, чтобы вновь оживить эти воспоминания, я обливался холодным потом. Но ведь они были и ключом к победе над вероломным богом, помогавшим Харальду. Киллиан медленно покачала головой. «Нет, даже ты не обречешь невинных на смерть. Иначе будешь ничем не лучше всех этих безжалостных привилегированных придурков, которых так любишь поносить». Я заглянул ей в глаза. После возвращения я уже убил одного невинного. «Ну, я куда хуже, чем ты думаешь». Я и правда так считал. Она понятия не имела, какие мерзкие, грязные и жестокие поступки мне пришлось совершать все эти годы, чтобы выжить. Богатеи даже вообразить не могут подобную жизнь. Я повернулся к ней спиной и с беззаботной уверенностью пошел к городу. По правде говоря, я чуть не обделался, гадая, не остановит ли она кровь в моих жилах. А может, даже разорвет какой-нибудь не особо важный орган, который мне очень не хочется потерять. Но она этого не сделала, а лишь выругалась и сосредоточилась на спасении людей. Она в самом деле поверила, что я способен на любую мерзость. Я не стал копаться в себе, пытаясь разобраться, что сделал бы, если бы она попыталась меня остановить. Подозреваю, нам обоим не очень-то хотелось знать ответ.